Ты дорога вдаль, лети нам с тобою по пути. Чувством новым неведомым ноги ты мои неси. Пускай ветер запоет, струны сердца всколыхнет. Все чужое, как рукой с плеч легонечко стыкнет. Этот мир для тебя ярче, он горит огня. Разорви этот круг, птицы ждут тебя, мой друг. Этот мир, это ты, двери распахни мечты. Просто небу ты вери, тебе открыта дверь. Просто небу ты вери, тебе открыта дверь. Через леса и через поля утекает колея, не питая, рассекая все сомнения бытия. И не страшен ураган, коли ты любовью пьян. Не пройдешь ты, не свернешь ты и не попадешь в капкан. Этот мир для тебя ярче, он горит огня. Разорви этот круг, птицы ждут тебя, мой друг. Этот мир, это ты, двери распахни мечты. Просто небу ты вери, тебе открыта дверь. Просто небу ты вери, тебе открыта дверь. Кто сказал, что счастье бред? Счастье есть путь на рассвет. Морем, лесом, вечной песней мчится средь безвестных лет. И отступит злая мгла, дух исполнится тепла. Дунет малость ветер в парус в небо, отпустив меня. Дунет малость ветер в парус в небо, отпустив меня. Этот мир для тебя ярче, он горит огня. Разорви этот круг, птицы ждут тебя, мой друг. Этот мир, это ты, двери распахни мечты. Просто небу ты вери, тебе открыта дверь. Просто небу ты вери, тебе открыта дверь. Мир, это ты, двери распахни мечты. Просто небу ты вери, тебе открыта дверь.